Глава первая. Софи. Домой идти категорически не хотелось, а все из-за метки, которая жгла кожу на шее под волосами. Мой мир рухнул в тот момент, когда врач выдал заключение. Метка аура. Таких, как я, отдают на откуп. За что угодно. Деньги, власть, призвание. Бессмертие. Аур может исполнить любое желание просящего. Какая судьба ждет девушек после, никому не известно. Да и не важно. Даже родителям. В желании исполнить свои мечты они смотрят на своих детей, как на выигрышный лотерейный билет. Мой отец не будет исключением. Стоит ему узнать о метке, как меня, без сомнений, обменяют на что-то невероятно выгодное. Да он меня бы и без метки отдал за что-нибудь полезное. Только такой обмен никого не интересовал. Но теперь-то он будет счастлив. Возможно, даже похвалит впервые в жизни. С трудом мне удалось уговорить врача не звонить моему отцу еще во время приема. Я клятвенно пообещала сама сообщить ему эту радостную новость. И да, для всех это был успех. Все поздравляют с появлением метки, считая это невероятной удачей. «Ну что, ты уже была у врача?» Услышала я разговор неподалеку. «Да», — ответила незнакомка грустным голосом. «Обычная. Я совершенно обычная. У меня нет метки». «Вот же!» — посокрушалась собеседница. Сделав еще пару шагов по каменной дорожке, ведущей через небольшой парк, я увидела двух девушек. Они сидели на скамейке и выглядели невероятно расстроенными. Я поморщилась. «Дуры! Как можно желать стать одной из тех, кто является лишь разменной монетой между людьми и аурами? Неужели они не понимают, что с появлением метки ты превращаешься в вещь? Да, ценную, но все-таки всего лишь вещь, не способную решать свою судьбу. Похоже, мне придется сбежать из дома. А что? Самое время, пожалуй. Отец вообще вряд ли заметит мое отсутствие. Только если врач не обманул и не позвонил ему. Я прибавила шаг, сама не зная, куда спешу. Мне просто не хотелось больше слышать разговор девушек, которые напоминают мне о незавидной участи. Для меня незавидной. Парк остался позади, а впереди уже виднелся мой дом. Особняк, но обнищавший. У отца давно долги и не маленькие. Представляю, как он сейчас обрадуется и начнет искать мне хозяина. Но, по сути, бежать мне некуда. Или если и бежать, то не с пустыми руками. Врач согласился подождать только пару часов, а потом он все равно сообщит моему отцу о метке. Времени для побега мало, и, возможно, я не успею скрыться. Но попытаюсь. Не хочу покорно принимать судьбу. Возьму самое необходимое и вперед. Надеюсь, отец не станет задавать неудобных вопросов. Преодолев небольшую неухоженную лужайку, я открыла дверь, проходя внутрь. Перешагнув порог, неожиданно услышала голоса. Отец с кем-то разговаривал в кабинете. Наверное, у него посетители. И к лучшему. У меня есть время собрать вещи и тихо уйти. Поднявшись к себе, я на пару мгновений растерянно застыла посреди комнаты, не зная, за что хвататься первым делом. Чёртовы ауры! Теперь обо всех моих планах на счастливое будущее придется позабыть. Странно, но вместо страха я чувствовала лишь раздражение. Возможно, я еще не осознала случившееся. Не поняла, что о привычной жизни придется позабыть. Больше не будет встреч с подругами, походов по магазинам. Я не окончу универ и не буду работать там, где хочу. Теперь мне придется постоянно скрываться, пряча свою метку от иномирных гостей. И я не знаю, что меня ждет. Ведь если меня поймают, то отдадут высшим, которые заберут меня в свой мир. И больше не выпустят оттуда. На вид ауры выглядят, как и люди. Вот только их тела всегда скрыты за темными костюмами. На руках тонкие перчатки, а часть лица закрывает плотная маска. Все, что видно, — это глаза, которые завораживают тех глупых дурочек, которых я встретила в парке. А еще у них длинные волосы, исправно заплетенные в тонкие косы. Ауры считаются красивыми и совершенными. Стройные, высокие и идеальные. Их движения выверены и точны. Эталоны. И их легко можно встретить на улице. Ведь частично они живут в нашем мире и ведут тут дела. Но все как один занимают высокие должности. Умны, сообразительны, находчивы. И никогда не раскрывают своих секретов. И поэтому невероятно пугающие. Я не уверена, что смогу долго скрываться от них, но попытаюсь. Неожиданно снизу раздался шум. Поначалу за своими мыслями я не обратила никакого внимания на него, но когда раздался неожиданный грохот, я вздрогнула. Внутри зародилось нехорошее предчувствие. Подкравшись к двери, я медленно приоткрыла ее и осторожно выглянула. Снизу послышались голоса. «Я верну! Обещаю! Дайте мне еще немного времени! Прошу!» Раздался взволнованный голос отца. Сердце в груди замерло на мгновение, чтобы в следующий миг бешено забиться в испуге. Что происходит? Встав на четвереньки, я медленно подползла к перилам, украдкой выглядывая и обнаруживая внизу отца и несколько мужчин, окруживших его. И ситуация не выглядела нормально. Ведь отец стоял на коленях, умоляюще смотря на кого-то. К сожалению, я не видела, к кому он обращался, ведь этот кто-то находился практически подо мной. «Тебе дали достаточно времени. Август!» «Господин откладывал встречу с тобой 2 раза, и это многого стоит», — ответил один из мужчин. Высокий блондин со шрамом наполовину лица. «Я верну. Я найду и верну». «Ты же только что клялся, что необходимая нам вещь у тебя», — усмехнулся все тот же блондин. «У меня... «Правда!» — закивал отец. «Тогда что ты собрался искать?» — склонил голову на бок мужчина. «Ее просто забрал кое-кто. Я свяжусь с ним и...» «Довольно!» — скривился блондин. «Неужели ты думаешь, что можешь безнаказанно лгать господину? Ты понимаешь, с кем ты связался?» «Простите, простите, я...» «Кончайте с ним!» — отдал команду блондин. Я даже осознать не успела, как раздался странный хлопок, и мой отец упал замертво на пол. Мгновение, и лужа крови медленно растеклась под его головой. Расширившимися от страха глазами, я неверяще смотрела вниз. Шок. Ступор. Я не могла принять то, что произошло. «Я сплю! Скажите, что я сплю! Прошу!» «Па!» — прошептал чей-то голос. Лишь спустя мгновение я поняла, что это мой. Блондин вскинул голову и посмотрел прямо на меня. И улыбка, которая расползалась на его губах, исказив шрам, заставил меня резко отпрянуть. В два шага я добралась до спальни, резко захлопывая дверь и в панике пытаясь найти выход. Мозг отказывался соображать, но кое-что все же успел придумать. Я не смогу сбежать, но, возможно, смогу обмануть. Рванув к окну, я резко распахнула его, а после кинулась обратно, открывая шкаф и прячась в нем. Надеюсь, мужчина подумает, что я сбежала, и уйдет. Не будет обыскивать комнату. Прошу. Затаив дыхание, я сжалась в углу темного шкафа, слыша, как заскрипела дверь спальни. Раздались шаги, и в комнату кто-то прошел. Мужчина медленно обошел комнату и остановился. Заскрипела оконная рама. «Барк! Ну что там?» Раздался незнакомый голос с первого этажа спустя пару томительных минут. «Сбежала!» — отозвался блондин. А я облегченно выдохнула. Снова послышались шаги, на этот раз удаляющиеся. Неужели получилось? Господи, спасибо. Наступила тишина. Но я не спешила выходить. Я выжидала, настороженно прислушиваясь. Но ничего не выдавало присутствие посторонних в доме. Собравшись с духом, я медленно приоткрыла дверь шкафа, выглядывая наружу. В тот же миг кто-то схватил меня резко за руку, дергая вперед. Вскрикнув, я испуганно забилась в чужой хватке. «А дочь-то вся в отца! Такая же обманщица!» — усмехнулся мужчина. «Блондин! Именно он и поймал меня, сейчас таща за собой в сторону выхода. «Отпустите! Прошу!» — взмолилась я. Сердце от страха готово было выпрыгнуть из груди. «Ну что там?» — недовольно спросил кто-то, когда мужчина вытащил нас на всеобщее обозрение. Мужчины переместились. Теперь двое стояло около выхода. «Девчонка, что с ней делать, господин?» — спросил блондин. А я снова попыталась вырваться из мертвой хватки мужчины. «Отпустите меня, пожалуйста!» «Я никому ничего не скажу. Прошу!» Переводя взгляд с одного на другого, молила я их. «Кто из них главный? Который?» Никто из них не выглядел как господин. «Что хочешь?» Неожиданно раздался ровный голос откуда-то из-под лестницы. «Я возвращаюсь». Незнакомец медленно вышел, оказываясь в поле нашего зрения. Я видела лишь его спину, но этого было достаточно, чтобы понять. Аур настоящий. «Ну что, порезвимся, крошка?» — раздался предвкушающий голос около уха. А рука блондина нагло полезла под платье. Я не верила, что это происходит со мной. Отец мертв, а меня собираются... Нет, только не это. Это хуже смерти. Не помня себя, я резко оттолкнула блондина. И он, не ожидавший от меня такой прыти, выпустил. Почувствовав свободу, я рванула вниз. Но что я могла? Одна против троих мужчин. Кинувшись мне навстречу, двое, конечно же, перехватили меня, останавливая. Я пыталась брыкаться, но это никак не помогло. «Да ладно, тебе понравится», — усмехнулся подошедший блондин. В панике мозг выдал безумную идею. Аур уже переступал порог дома, собираясь оставить меня на растерзание своих шестерок, когда я, что есть мочи, закричала. «Я невеста на откуп, и у меня метка аура. Я, София, вверяю свою жизнь тебе, Аур. В холле возникла тишина. Мужчины недоуменно переглядывались, а я же смотрела лишь на него. Аур замер на пороге, но не спешил оглядываться. Он словно раздумывал, нужна я ему или нет. Но как же так? Ведь невест на откуп забирали сразу же, стоило только получить метку. Иногда даже не давали толком попрощаться с родными. Мы были нужны Аурам. Так почему он сомневается? «Я невеста!» — настойчиво повторила я, нарушая тишину. «Господин?» — обратился к Ауру блондин. «Отпустите ее. Пусть следует за мной», — произнес Аур, а хватка на моем теле в тот же миг исчезла. В мгновение я оказалась около мужчины, на ходу утирая появившиеся на глазах слезы. Не оборачиваясь, Аур вышел из дома, и я поспешила за ним, стараясь не смотреть назад. Я пыталась успокоиться и поверить в то, что страшное позади. Но какой там? Отец мертв, а я не знаю, что теперь меня ждет. Я хотела сбежать от своей судьбы, а в итоге добровольно отдала свою жизнь Ауру. Но был ли у меня выбор? Эти люди беспощадны, для них чужая жизнь — ничто. И лучше стать невестой, чем оказаться игрушкой в руках тех мерзавцев, убивших моего отца. У входа нас ждала черная машина. Еще один Аур распахнул перед нами дверь, приглашая сесть. И меня пропустили первый. Главный же обошел машину с другой стороны, садясь и захлопывая дверь. «В резиденцию Равиен», — произнес мужчина, скомандовав шоферу, и мы тронулись с места. Зажав руки между бедер, я пыталась унять дрожь, охватившую все тело. Я никак не могла прогнать последствия от стресса, который мне пришлось пережить. Хотелось плакать и кричать, но я молчала. Не время. Я должна сейчас позаботиться о себе. Но страх не уходил. Что со мной будет дальше? Правильно ли я поступила? Не окажется ли так, что я выбрала еще более худший вариант? Но никто не спешил меня успокаивать. Аур даже не смотрел на меня. Словно я была ему и в самом деле не нужна. А что, если так и есть? Что он тогда будет делать? Отдаст другому? Ехали мы недолго. Совсем скоро машина остановилась около какого-то дома в современном стиле. Все кричало о богатстве этого места. Время, проведенное в тишине, дало мне небольшую передышку и возможность успокоиться. На место страха снова начало возвращаться раздражение. Нужно взять себя в руки и смело принять этот выбор. Если уж разобраться, то я сама его сделала. Аур направился в дом, и я последовал за ним, смотря в спину мужчины, которую закрывали длинные черные косы. «Принцесска гребаная, хоть бы слово сказал. Неужели не понимает, что мне чертовски некомфортно шагать в неизвестность?» Мы остановились у дверей, и мой провожатый позвонил в звонок. Спустя пару мгновений дверь отворилась, явив на пороге еще одного Аура в строгом черном костюме. «Алекс», — обратился он к моему сопровождающему, — «у тебя какое-то дело к господину?» — спросил он. «Да, могу я с ним встретиться?» — ответил брюнет. «По какому вопросу?» — поинтересовался мужчина. «Я привел ему невесту», — кинув в мою сторону, ответил он. Мужчина, открывший нам дверь, придирчивым взглядом оглядел меня, на пару мгновений задумавшись. «Ты уверен, что она подойдет? Господин из высшего круга. И найти для него невесту достаточно тяжело». С сомнением ответил мужчина, а я повела плечами. Было неприятно, что меня обсуждают, но влезать в разговор было глупо. От сопровождающего меня аура можно было ожидать все, что угодно. Ведь по его указке убили моего отца. «Я уверен. Она рядом уже пару минут, а у меня сила вот-вот вырвется наружу», — ответил он, заставив мужчину в дверях взглянуть на меня совсем по-другому. «Ладно, проходите», — посторонился открывший дверь незнакомец.